другой бездельник ни с того ни с сего проигрывает. В следующий раз мы все будем осмотрительнее, это я обещаю вам твердо. Ваш П.А. Не знаю, П.А., что делать теперь с вашим материалом. Отсутствие подтверждающих хоть частично документов снижает убедительность и достоверность. Может быть, дать как шутку? Не гений, разумеется. Не знаю права. В следующий раз. Редактор. Уважаемый товарищ редактор, великолепная идея. Ведь в каждой шутке случается доля правды, так ведь? Пускай каждый читатель ищет во всем этом свою дольку. На всех не хватит, а кто пошустрее, найдет. Когда мы отправляемся в поход, пусть даже мысленно, то и в этом случае не оставляем свою голову дома, а прихватываем с собой. Почти все открытия тоже совершаются мысленно, осмелюсь напомнить. Пусть на этот раз легонько пораскинет умом и читатель, да с вами определит, что у меня достоверно, а что неубедительно. С благодарностью, П.